Творческое воображение. Воображая свою стройность сегодня, вы становитесь творцом своей стройности. Вы счастливы, что создаете себя по своему замыслу, и в этом уподобляетесь Богу. Вы управляете своей жизнью. Есть, по крайней мере, три веских причины для появления образа стройности в вашей жизни. Первое. Образ стройности как альтернатива лишнему куску. Занимаясь проблемой лишнего веса не один год, мы убедились в том, что существует всего лишь два способа снижения веса. Один – это борьба и запреты. Кодировки, программирование, диеты, голод. Другой способ – это выбор в пользу стройности и благополучия. Аппетитный кусочек вызывает положительные эмоции? Он привлекает и манит? Вы хотите отказаться от него и чувствовать при этом себя полноценным человеком? Что же, это возможно. Но тогда ваша стройность должна быть столь же вкусной. Второе. Образы стройности как самоутверждение. Не исключено, что мысленное рисование образов стройности окажется для вас сложной задачей. Трудность в том, что полные люди, отличающиеся заботой о других, часто запрещают себе воображать и вместе с этим забывают о своих потребностях, мечтах и насущных желаниях. При рисовании образов стройности необходимо разрешить себе эгоизм и повернуться лицом к своим желаниям. Рисование образов, если при этом не ограничиваться лишь стремлением носить новую одежду, становится пересмотром происходящего в вашей жизни. Необходимо остановиться в текучке дней и оглядеться. Где я? Кто рядом со мной? Устраивает ли меня то, что происходит в моей жизни? Что я хочу изменить? И какие изменения в моих силах. И третье. Цель, образ стройности, как предпосылка к действию. Отличие детских фантазий от образов стройности в том, что правильно составленные образы преображают жизнь, наполняют ее реальной энергией и побуждают к действию.